И что бы я там ни думал минуты назад о своей новой личности, о сдержанности и хладнокровии, ей это не понравилось. В голове зашумело, челюсти сжались, а мышцы напряглись, желая разорвать металл наручников. Теперь я не играл ярость, я стал яростью. Правда, пока беспомощный и бессильный. Замычанием девушки, пыхтением отморозков и шумом собственной крови в голове я не заметил появления нового действующего лица. «Ты что тут устроила, Маша?» Вопрос задал среднего роста мужчина с благородной сединой в волосах и жестким лицом постаревшего питбуля. «Папка пришел. Без вариантов. Как же ты вовремя!» Женщина резко повернулась и рявкнула. «Не твое дело!» Скандал в благородном семействе, разлад любящих супругов на почве смерти сына очень похоже. «Это мой дом. Мои люди, значит, и дело мое», — говорил он спокойно, роняя слова на пол, словно кусочки свинца. Телохранителям, которые притащили меня сюда, и тем стало не по себе, а отморозки и вовсе испуганно замерли, не желая привлекать внимание большого босса, но на его жену аура власти подействовала слабо. «Ты его никогда не любил». «Мы это сейчас должны обсуждать. Здесь?» «Я его рожала». «И испортила». «Пошел прочь, я сама все сделаю». «Это и мой сын». «Тебе только лицо надо сохранить, чтобы никто не подумал, что Гога стал слабым и старым. На Егора тебе всегда было плевать, ты просто откупался от него деньгами». Телохранители, да и быки помоложе во время семейного скандала отвлеклись от моей персоны и теперь переводили взгляды с хозяйки на хозяина. «Да, ребята, а я-то думал, что у меня проблемы. У меня-то норм все, просто вишу, как говяжья туша на разделке. А вот у вас настоящий конфликт интересов назревает. Выбор стороны, каждая из которых вошла в клинч. Кто из вас кому подчиняется и кому больше верен? Если я правильно все понял, мать Козыря мою казнь решила провести без уведомления отца. А у кого большая власть в дворянском семействе? С одной стороны, для меня вроде ничего не изменилось. Я продолжал висеть на стальном тросе под потолком. Люся по-прежнему находилась в лапах двух бугаев. Но с другой, ситуация пошла в разнос, и теперь могло произойти все, что угодно, что сулило определенные возможности. «Девку в машину», — приказал Наумов. Он решил не развивать скандал. Бывший бандит все еще не повышал голоса, но говорил с такой властностью, что бычки дернулись выполнять распоряжение. Даже несколько шагов успели сделать к выходу, но были остановлены воплем матери Козыря. «Не сметь!» «Так, так, так, так. Что у нас дальше будет?» Олигарху плевать на Люсю. Увести он ее приказал не для того, чтобы жизнь сохранить, а потому что его власть поставили под сомнение. Если в столкновении характеров победит он, меня и Скалли все так же ждет смерть, разве что попроще, без издевательств. А если поле боя останется за мамкой, кожу с нас обоих будут срезать долго и с наслаждением. Мне, если честно, больше подходит вариант с матерью. Меньше контроля, больше шансов вырваться. Блин, да я уже был близок к свободе, если бы не появление отца семейства. Наумов весь такой спокойный, он и его люди ошибку вряд ли допустят. Бандиты, по крайней мере те, что выживают, потом старательно маскируются под законопослушных граждан, к лютым зверствам тяги не имеют. Они решают проблемы. А самый лучший из способов решить любую проблему – это пуля в затылок и закопанные на карьере тела. «Маша, давай без сцен. Что за нелепая идея делать это здесь? Тебе не приходило в голову, что убивать людей в собственном доме не очень умно?» «Как будто это имеет значение. С твоими связями». «Все имеет значение», — повысил голос олигарх. Кажется, он начал выходить из себя. «Только ты об этом почему-то не думаешь. Палыч, уведи Марию Дмитриевну». Крестьянин, которого Наумов назвал Палычем, шагнул к хозяйке, но наткнулся на ее бешеный взгляд и остановился. Глянул на работодателя, едва заметно пожал плечами, как бы говоря, «И как мне это сделать?» «Да твою мать, Маша!» Сорвался, наконец, бывший бандит. Решительно прошел через гараж, схватил жену за руку и резко повернул к себе. «Это что, игра, по-твоему?» Та не успела ничего ответить. «Игра, господин Наумов. Именно что игра. Шахматная партия, в которой все имеет значение. Каждое слово, каждый жест и движение. Сейчас, например, фигуры на доске сместились, и одна из них, наконец, оказалась рядом со мной. Отец, а не мать, как я рассчитывал. Но так ведь даже лучше. У меня получилось очень гладкое движение. Красивое в своей эффективности и законченной смертоносности. Качнулся, ударил олигарха ногами в грудь, но не сильно, а чтобы оттолкнуться. И, используя инерцию, снял себя с крюка. Продолжая движение, кувыркнулся назад и приземлился на ноги. Где-то очень глубоко и глухо орал от восторга и неверия прежний лях. Но я его не слушал. Сразу рванул вперед, сбивая с ног застывшую в испугане барыню. «Замерли все!» Палыч уже успел вытащить пистолет из наплечной кобуры. Вместе с автоматом Костлявого тот был направлен мне в лицо. Но стрелять не спешил, опасаясь задеть хозяйку, которой я прикрывался. Придушенный, что-то хрипящий, но пока пребывающий в шоке и не сопротивляющийся. Я сознательно выбрал в заложники ее, а не Наумова. Возьми я в захват его, мать Козыря в своем безумии могла бы и приказать стрелять. Да, не факт, что телохранители выполнили бы ее приказ, но зачем рисковать? Тем более, что Люся все еще оставалась в руках отморозков. Олигарх, кряхтя, поднимаясь с пола, вскинул руку, подтверждая мой приказ. «Мы уходим», — сообщил я ему, и, продолжая прикрываться женщиной, которую мне совсем не сложно было держать на весу, шагнул в сторону Люси. «Если с ней что-то случится...» Начал было бывший бандит, но я его перебил. «Убьешь меня? Так ты и так уже приговорил меня, так что не трать время на угрозы». И бросил быкам. «Отпустили ее». Те дождались кивка Наумова, и Люська, шатаясь на ослабевших ногах, двинулась ко мне. Руки у нее были связаны спереди. Жену олигарха я отбросил, когда Скалли скрылась за воротами гаража. Не в сторону, а на Палыча с Костлявым. Их огнестрел был тут единственным фактором, который я не просчитал. Мужики показали себя профессионалами. Ловить барыню не стали, прыснули в сторону, давая женщине возможность упасть на деревянный пол без всякого изящества. И тут же начали стрелять туда, где я был меньше секунды назад. Но отследить мое перемещение не успели. Бросившись в сторону олигарха, я резко сменил траекторию и оказался за спиной у Палыча. Удар в основание черепа. Сильный, но, надеюсь, не смертельный, отправил его в забытье, одновременно бросая на Костлявого. Пока тот пытался сбросить себя обмякшее тело напарника, я его отправил поспать. Ногой, отбросив стволы подальше, рывком переместился к Наумову. Быки не кинулись защищать своего нанимателя. Стояли, по-детски приоткрыв рты, и не могли поверить в то, что сейчас видели. Я бы раньше тоже не поверил. Какой-то мужик двигается со скоростью, которую глаз почти не способен отследить. Играючи расправляется с теми, кто тебе казался круче Кавказских гор. Я не дал им времени прийти в себя. Коротко ударил олигарха в шею, ломая гортань. Перешагнул через хрипящее тело, которое еще не успело понять, что умерло. И таким же образом расправился с быками. Затем вернулся к супруге олигарха и сломал ей шею. Внутри ничего даже не дрогнуло. Не было ни гнева, ни сожалений, ни стыда. Недавний студент последнего курса убил 4 человек, не испытывая никаких эмоций. Мне прежнему стало бы страшно. Я нынешний осмотрел побоище и удовлетворенно кивнул. Да уж, без вариантов. Я именно то самое чудовище, которое показывали камеры наблюдения. Хладнокровный убийца. Разница между мной сегодняшним и тем 2-недельной давности в том, что сейчас я все делаю в сознании. Без отговорок типа потери памяти. Но, если рассуждать логически, какие у меня были варианты? Оставлять это гнездо, куклу с клана и бежать? Прятаться и от них, и от полиции? Нет уж. Дела нужно было доводить до конца, скрываться, оставляя за спиной разъяренных мстителей, благодарю покорно. И так слишком все сложно. Однако еще 2 человека были живы. Без сознания, но их я почему-то не убил. Охотник оглушил их, хотя с той же легкостью мог бы и замочить. Причем, если уж рассуждать его же категориями, то именно Костлявый с Палычем казались тут самыми опасными противниками. Логично было справиться с ними подобным же образом. Но я знал, почему поступил так, а не иначе. Это было мое решение. Мое, не охотника. Телохранители не желали мне смерти. Убили бы, получив приказ или обороняясь, без вариантов, выполняя свою работу. Да, они служили бывшему бандиту и его жене психопатке, но кто в этом гараже без греха? Разве что Люська. Я же, внутренне протестуя против той сущности, которой становлюсь, решил проявить... Нет, не милосердие, здравый смысл. Не стал убивать оружие. Отдал охотнику приказ обезвредить телохранителей, но оставить живыми. И моя боевая ипостась его приняла. Что само по себе безумно радовало. Все-таки я и управляю, а не наоборот. Присев рядом с крепышом, похлопал его по карманам и нашел ключ от наручников. Снял оковы, после чего пару раз хлестко ударил его по щеке открытой ладонью. Дождался, когда в открывшихся глазах мужчины появится осознанное выражение, и спросил: «Мы закончили?» Он умудрился из своего не самого удобного положения окинуть взглядом гараж и сразу все понять. Вернул взгляд на меня и кивнул. «Глупости в виде мести за погибших работодателей не будет?» Отрицательное качание головой. «Хорошо. С этим», — кивок на Костлявого. «Проблем не предвидится?» Снова отрицание. «Тогда вставай, напарника в наручники, а сам меня проводишь».